Москва, Лубянка, наши дни. «Товарищи офицеры!» — скомандовал Суходольский, как только распахнулась дверь, и в кабинет быстрым шагом вошел генерал Тарасов. Мы встали по команде из-за стола и, дождавшись, пока генерал пройдет на свое место и махнет рукой, сели на место. «Итак», — генерал обвел нас начальственным взглядом, — «кто из вас доложит первым?» «Разрешите?» — первой поднялась я. «Ростова?» «Докладывайте», — кивнул генерал. «Итак, сначала в двух словах. В ноябре 1959-го Академии наук СССР была организована научная экспедиция на Алтай в составе 9 человек, возглавлял экспедицию профессор Тетерников. На пятый день пути лагерь путешественников погиб под лавиной, в живых не осталось никого, это, так сказать, фабула. Теперь подробности. Задача экспедиции обозначена в архивах, да и в уголовном деле о гибели 9 человек, на мой взгляд, весьма туманно. По информации следователей, которые разбирались тогда со всем этим, профессор Тетерников со своими сотрудниками должен был пройти по местам древних стоянок и захоронений скифских племен, а также исследовать уникальные каменные алтари древней кочевой цивилизации. Так что задача перед учеными стояла вполне мирная, однако в этом деле, на мой взгляд, есть очень много шероховатостей и совершенно непонятных моментов. Например, почему экспедиция отправилась в путь в ноябре? В это время года на Алтае уже свирепствуют сильные морозы, так что заниматься какими-либо раскопками на местах стоянок скифов в это время года, как вы сами понимаете, вообще невозможно. В ноябре ложится довольно массивный снежный покров. Спрашивается, как ученые собирались под снегом не только обнаружить эти самые места обитания древних племен, но и исследовать их? Абсолютно непонятно. К тому же в состав группы Тетерникова по каким-то уж совсем загадочным причинам входили два сотрудника КГБ. Зачем? Опять неясно. Теперь о вероятной причине трагедии. По официальной версии, всех членов экспедиции погребла под собой внезапно сошедшая с гор лавина. Но в состав экспедиции входили очень опытные альпинисты. Как они могли проморгать такую, пусть и теоретическую, опасность? Ведь даже начинающие скалолазы знают на зубок все признаки формирования снежных лавин и умеют безошибочно определять лавиноопасные места. И уж тем более никогда не позволят себе становиться лагерем там, где существует хоть малейшая опасность столкнуться со столь неприятным явлением природы. Кроме того, вызывает несомненный интерес то, что трагедия с группой Тетерникова произошла буквально в нескольких сотнях метров от высокогорного плато, на краю которого летом 1993 года археологи Института археологии и этнографии Российской академии наук обнаружили неизвестную ранее пещеру. В ней оказалось богатое скифское захоронение. Начались раскопки, как предполагалось, вполне рядового могильника. Однако вскрытие захоронения неожиданно привело ученых к целому ряду уникальных открытий. Ученые, тщательно исследовав содержимое гробницы, нашли в нем останки лошадей в богатейшей сбруе, железные ножи, глиняную посуду, а под ними в деревянном саркофаге лежала женщина определенной европейской внешности, совершенно несвойственной коренным жителям Алтая. В общем, перед учеными неожиданно предстала самая настоящая мумия, причем прекрасно сохранившаяся. Так вот, в местном фольклоре, задолго до открытия этой гробницы, существовала древняя легенда, повествующая об удивительной женщине, могущественной и прекрасной принцессе Алтая. На высокогорном плато на юге Алтая, раскинувшемся на высоте около 3 километров над уровнем моря, у подножия великих гор Табын-Багдо-Ола находится таинственный горный мир, населяемый сынами неба. Далее в легенде говорится, что по рассказам древних скифов, осевших на этих землях много тысяч лет назад, до них эту местность населяли могущественные существа, сошедшие на нашу планету со звезд и обладающие сверхъестественными способностями. А совсем рядом с ними, среди недосягаемых для обычных людей высоких вершин великих гор Табын-Багдо-Ола, жил тогда великий и могущественный Хуанди. «Ростова!» — недовольно заворчал генерал. «Ты опять за свое? Ты действительно всерьез полагаешь, что все это может иметь отношение к экспедиции Тетерникова?» «Возможно, что самое прямое. Итак, Как рассказывают скифские предания, после нескольких лет проживания на земле Хуанди и часть его команды вошли в пасть огнедышащего дракона, отлитого из меди, и, как гласят легенды, улетели назад к звездам. Кстати, по преданию, звездных десантов было два, и их высадка имела место быть не только на Алтае, но и на территории современной Чили. Сделала я эффектную, как мне показалось, паузу и замолчала. Ростова. Не знаю, как у тебя это получается, но ты и на этот раз угадала. О Чили, а вернее чилийских кордильерах, мы еще сегодня поговорим обязательно, как-то странно посмотрев на меня, пробормотал генерал. А пока мы все внимательно слушаем про Алтай. Я думаю, что группа профессора Тетерникова вовсе не собиралась изучать какие-то там мегалиты, как указано в официальном научном плане института, а прямиком направлялась к этой самой пещере, которую древние скифы, как выяснили ученые, называли пастью дракона, а местные жители испокон веков именуют гору, у подножия которой находится эта пещера, горой мертвецов. Я очень тщательно проанализировала маршрут группы, и вот, пожалуйста, что у меня вышло. Я положила перед генералом карту Алтая. Это их маршрут, места стоянок, место гибели. А здесь поставила я жирную точку карандашом. Обнаруженная археологами в 1993 году пещера. Сами видите, они явно шли к пещере и вполне целенаправленно. Я снова ткнула карандашом на место гибели ученых. И я почти уверена, что все они погибли не от лавины, а после того, как попытались войти в пещеру. Как раз по твоим выкладкам выходит, что до пещеры они не дошли. На каком расстоянии от нее были обнаружены трупы? Генерал нетерпеливо постучал по столу пальцами. На расстоянии от 30 метров до полукилометра. Разброс тел был зафиксирован довольно значительный. Кроме того, местные жители наблюдали на горе мертвецов яркую вспышку и огненные шары, которые... Стоп! Никаких огненных шаров, будем считать, там не было. А что касается членов экспедиции, все трупы были обнаружены на большом удалении от пещеры, значит что? Правильно, значит, в пещеру они не входили. Все это больше смахивает на простое совпадение, но сама посуди, откуда они могли еще в 1959 году знать о существовании пещеры, которую археологи открыли только в 1993 году? И потом. Ученые, обнаружившие пещеру в 93-м, не только входили в нее, но даже занимались там раскопками, и ничего с ними не случилось, ведь так? «Я все правильно понимаю?» — с сарказмом усмехнулся Тарасов. «А раз так, то и нечего забивать себе голову разной ерундой. Будем считать, что трагедия разыгралась в непосредственной близости от скифского могильника по чистой случайности. И давай-ка поставим на этом жирную точку. Алтайский край, насколько я знаю, весь пронизан древними легендами и сказаниями. И там в любом селении старожилы тебе такого порасскажут, что разобраться со всем этим целой жизни не хватит. Так что будем считать, что историю про скифов и инопланетян мы внимательно выслушали и прониклись, а теперь давай-ка все-таки по существу дела. Ты подготовил аналитическую справку по аналогичным несчастным случаям с туристами?» «Да, подготовила. Разрешите зачитать?» Не слишком вежливо буркнула я. «Зачитывайте». Всего за указанный период в различных походах погибли 50 туристов. Из них 27 человек входили в состав туристических групп, где в результате несчастных случаев погибли один или несколько человек. Эти эпизоды по понятным причинам я опускаю, а вот 23 человека входили в состав групп, погибших полностью, но для полноты картины я постараюсь проанализировать практически все похожие случаи. Картина вырисовывается неоднозначно. Итак, ноябрь 1959 года погибла группа Тетерникова на Алтае, 9 ученых-археологов. Февраль 1959 года группа Дятлова, 9 туристов из Свердловска на Урале. Январь 1973 года группа Кузнецова, 10 туристов из Куйбышева в Мурманской области. Август 1993 года группа Коровиной, погибли 6 туристов, выжила только одна девушка. У всех погибших установленная причина смерти – переохлаждение. Но все, на мой взгляд, не так однозначно. Я сделала паузу и выжидательно посмотрела на начальника. Дальше генерал решил воздержаться от комментариев и только махнул рукой. Еще была аналогичная трагедия в Карпатах, но там все чисто. Действительно сошла лавина и накрыла 5 студентов. Все они не имели серьезного опыта и характеризуются как любители. Инцидент не имел абсолютно никакого резонанса. Небольшая заметка в криминальной хронике нескольких местных газет и все. Через несколько недель после трагедии об инциденте забыли. Несогласных с заключением судебно-медицинской экспертизы и выводами следствия по делу не нашлось, в том числе и среди родственников. Теперь, что касается трагедии на Урале. Коротко доложите по Бурятии и Мурманской области и завершите отчет подробным докладом по группе Тетерникова, резко перебил меня генерал. Я запнулась, соображая, что бы это значило, и посмотрела на Суходольского, который, как всегда, лишь пожал плечами и, опустив голову, уткнулся в бумаги, делая вид, что готовится к докладу. Я хотела было разозлиться, но потом благоразумно решила все же не лезть в бутылку и спокойно продолжила. Бурятия. В августе 1993 года в Иркутск из Казахстана прибыла группа туристов из 7 человек, целью которой было восхождение на хребет Хамар-Дабан. Синоптики обещали хорошую погоду, и группа отправилась в горы. В ее составе было 3 юношей, 3 девушки и 41-летняя руководительница, имевшая звание мастера спорта по пешеходному туризму. С погодой синоптики, однако, не угадали. Со слов бывшего замначальника Забайкальской региональной поисково-спасательной службы, несколько дней в горах шел снег с дождем, дул сильный порывистый ветер. Приблизительно в 11.00 5 августа, когда туристы уже собирались покинуть стоянку, одному из туристов стало плохо. Далее, со слов единственной выжившей, туристы стали падать один за другим. 6 человек умерли почти одновременно, перед этим они катались по земле, рвали на себе одежду, хватаясь за горло. Выжившая девушка сказала, что у некоторых шла кровь из ушей. Сама же она быстро спустилась вниз к лесу, который стоял примерно километрах в 3 от места трагедии, и, по-видимому, таким образом быстро покинула эпицентр воздействия. В 1993 году бурятские судмедэксперты установили при вскрытии, что все туристы погибли от переохлаждения. Мне удалось связаться с бывшим начальником Бюро судебно-медицинской экспертизы Республики Бурятия, вот что он рассказал по телефону. Я положила на стол и включила диктофон. «Добрый вечер, Владилен Матвеевич. Меня интересуют ответы на 3 вопроса. Могли ли туристы погибнуть от переохлаждения? Во-вторых, могли ли они отравиться чем-то? В-третьих, были ли на телах какие-то повреждения?» «Здравствуйте, Наталья Александровна. Прежде всего, мы внимательно изучили внешние условия, в которых произошла трагедия. Необходимо было определить, что могло убить туристов, ведь все случилось высоко в горах при низкой температуре и сильном ледяном дожде. Плюс нужно было учесть большую физическую нагрузку и кислородное голодание. В таких условиях смерть человека может наступать быстро. Были случаи, когда при подобных обстоятельствах люди умирали от переохлаждения в течение 2 часов. При вскрытии нами были обнаружены признаки общего охлаждения организма. В мышцах отсутствовали питательные вещества, и это дало основание поставить диагноз переохлаждения. Кроме того, мы выявили у погибших отеки легких и изменения сердца и печени, характерные для белковой дистрофии. Это косвенно позволяло предположить, что они могли голодать. Травмы были зафиксированы незначительные, возможно, полученные при падении с высоты собственного роста. Таким образом, вопрос, почему 6 туристов погибли в считанные минуты и из-за чего разные по физической форме люди, прошедшие за 4 дня акклиматизацию в высокогорье, упали замертво с признаками белковой дистрофии, до сих пор остается открытым. Теперь по группе Кузнецова. В конце января 1973 года 10 студентов Авиационного института из Куйбышева на Несамара отправились в лыжный поход на Кольский полуостров. Маршрут был выбран несложный, 2 категории. По плану на переход отводилось меньше недели. 25 января группа вышла из поселка Ревда, а уже 31-го должна была добраться до Кировска. На 2-й день пути при прохождении перевала в горах Лавозерских тундр над рекой Чевруай при невыясненных обстоятельствах все 10 студентов погибли. Официальная причина смерти – также переохлаждение. Первых погибших обнаружили случайно. С отставанием в 1 день тем же маршрутом шла группа студентов МАИ. На перевале они наткнулись на уже почти занесенные снегом 5 тел. Сделали фотографии, нашли в вещах погибших документы одного из руководителей группы и, дойдя до Кировска, доложили спасателям о ЧП. Позже к поискам были привлечены военнослужащие из Кандалакшской дивизии. Еще 2 членов группы удалось найти только в марте. Их тела находились примерно в 300 метрах от места обнаружения первых погибших. Через месяц в 3 километрах от основной группы нашли еще два тела. По мнению спасателей, молодые люди шли в сторону Умбозера, пытаясь найти место для спуска с плато. Сил вернуться назад им не хватило, все материалы по факту гибели 10 человек пропали. Погибших в Куйбышеве по неизвестной причине хоронили в закрытых гробах. Прокуратура Мурманской области на наш запрос ответила, что в архивах документов о происшествии на Чевруае не найдено, и сообщила, что прокуратура области не располагает сведениями о факте возбуждения уголовного дела в связи с указанным фактом. В прокуратуре Самарской области также заявили, что материалы уголовного дела уничтожены по истечении установленного срока хранения. В МВД России сообщили, что в архивных фондах ведомства также нет никаких документов по Чевруайской трагедии. В Минобороны РФ, которая направляла своих военных и технику на поиски тел туристов, на запрос о наличии архивных документов, имеющих отношение к трагедии, ответили отрицательно. В нашей пресс-службе мне сообщили, что ответ на запрос займет не менее месяца, и обещали предоставить информацию о наличии либо отсутствии уголовного дела в архивах КГБ СССР позднее. Сначала я было подумала закинуть туда официальную бумагу, но потом поняла, что эта история не наша. Долгое пребывание на Кольском полуострове действительно негативно влияет на людей. У одних просто болит голова, другие теряют сознание, третьи слышат песнопения и чьи-то голоса. Причина, видимо, в том, что там существуют так называемые геопатогенные зоны. Согласно тектонической карте, в районе Сейдозера действительно имеются разломы земной коры, происходит активное выделение радона. Лично я тоже несколько раз бывал на Кольском полуострове, и никаких проблем со здоровьем у меня никогда не возникало. Более того, я не нашла ни одной научной работы, доказывающей влияние магнитных аномалий на физическое состояние человека, так что считаю, что общего с гибелью группы Тетерникова здесь тоже нет. Ростова. — поморщился генерал. — Вы сотрудник правоохранительных органов и болеть ничем не должны априори. Я вас понял. Вывод. Вывод простой. Прямую аналогию с гибелью группы Тетерникова имеет только трагедия, произошедшая в том же 1959 году с группой Дятлова на Урале, нравится вам это или нет. — Хорошо. Я вас услышал, — снова оборвал меня Тарасов. — Что нового по Тетерникову? Вчера я беседовала с вдовой профессора. Она, как мы и предполагали, точной информации о научных изысканиях мужа не располагает. Или не хочет об этом говорить. За время нашего общения у меня сложилось впечатление, что вдова явно чего-то недоговаривает, и еще. А о сыне Григории, погибшем вместе с ее мужем, постоянно говорит как о живом. Так вот, к концу разговора у меня даже появилось стойкое убеждение, что она именно не оговаривается, а на самом деле уверена, что ее сын жив. Но этому-то как раз может быть и вполне логическое объяснение, ведь тело ее сына на месте трагедии найдено не было. Вот она, как мать, вероятно, все еще надеется и ждет, что еще? — спросил генерал. Я же говорю, ничего. За исключением того, что у Григория была невеста Лиза Каменева. По ней тоже, считаю, нужно будет собрать всю возможную информацию, пока же нам известно только, что она погибла вместе со всеми в той самой экспедиции. Для качественного понимания полной картины необходимо отработать все возможные связи и прижизненные контакты. И еще, Маргарита Петровна утверждает, что тело ее сына не только было найдено, но она сама же его и хоронила, правда, в закрытом гробу. Вот даже как, удивленно изогнул бровь генерал, интересно. А из материалов дела следует совершенно другое. Ваше мнение? Вполне возможно, что тот факт, что тело одного из участников экспедиции найти не удалось, был скрыт от родственников умышленно. Как говорится, в интересах следствия. Похоже на то. Но все равно стоит прокатиться на место захоронения Григория и осмотреться на месте. Кстати, а где он похоронен? На Ваганьковском, рядом с отцом. Вот Суходольский завтра и займется этим. Необходимо посмотреть на могилку. Ибо, по всей вероятности, придется проводить эксгумацию для полноты, так сказать, картины. Кстати, Ростова, ты подготовила все имеющиеся фотоматериалы по алтайской трагедии? Конечно, я протянул генералу флешку. Молодец, генерал взял ее и вставил в компьютер. Теперь о главном. Из-за чего, собственно, разгорелся весь этот сыр-бор? Вы, наверное, удивлены, чего это генерал пытает вас о делах давно минувших дней. Дело в том, что, как недавно стало известно из агентурных источников, в прошлом году в чилийских кордильерах, генерал выразительно посмотрел на меня, сделав паузу, в полном составе погибла американская научная экспедиция. Чем они там занимались, нам пока неизвестно, зато известно другое. Генерал выдержал эффектную паузу. Абсолютно идентичный случай был зафиксирован у нас на Алтае в 1959 году. Именно поэтому я попросил вас собрать мне всю имеющуюся на сегодняшний день информацию по той давней трагедии. А теперь, товарищи офицеры, внимание на экран. Генерал развернулся к прозрачному стеклянному экрану, висевшему у него за спиной. Это фотографии, которые удалось получить с места гибели американской экспедиции. Генерал взял лазерную указку, и тут же на экране появились цветные снимки. Как вы видите, расположение тел на месте трагедии в Чили и на Алтае практически идентично. Кроме того, и в первом, и втором случаях трупы полураздеты. Причем одежда на всех, без исключения телах, сильно повреждена. Складывается полное впечатление, что пострадавшие в панике сами срывали с себя одежду, но при этом какого-либо постороннего воздействия на людей зафиксировано не было. То есть я хочу сказать, что причин для паники у них вроде бы как и не было. Товарищ генерал, не совсем тактично перебил я начальника, вы сказали, что причин для паники не было. Я не могу говорить за америкосов, но в случае на Алтае, как я уже докладывала, в ночном небе местные жители наблюдали светящиеся шары и сильнейшую вспышку на вершине горы. Разве такие необычные природные явления не могут послужить причиной для паники? Ростова! Сразу нахмурился генерал. «Вы слышали когда-нибудь о таком понятии, как бритва Оккама?» Я, конечно, слышал, но из вежливости отрицательно покачал головой, давая возможность генералу в очередной раз блеснуть эрудицией. «Поясняю», — с удовлетворением начал Тарасов. «Это принцип, который гласит, если есть два способа объяснить одно явление, следует выбирать тот, что проще». В философии под этим термином понимается инструмент, помогающий эффективно. Еще Стивен Хокинг в «Краткой истории времени» в 1988 году написал, что, может, и существует во Вселенной что-то сверхъестественное, но лучше исключить из теории все домыслы, которые мы не можем наблюдать. Но, товарищ генерал, местные жители как раз и наблюдали светящиеся шары и сильнейшую вспышку на вершине горы. Возможно. Но еще раз повторяю, нужно отбрасывать маловероятные неправдоподобные объяснения. То есть, иными словами, если мы хорошо слышим топот копыт, то это скорее лошадь, чем зебра, я понятно говорю? А вам, как врачу по образованию, должно быть известно, что современная медицина, официальная, разумеется, вовсю пользуется этим, например, при определении болезни. Я поняла. Во время диагностики медики рассматривают все симптомы болезни, которые есть у пациента, а затем постепенно на основе анализов исключают неподтвердившиеся и маловероятные диагнозы. Так, при эпидемии банального гриппа пациента, проявляющего симптомы этой вирусной инфекции, скорее всего, будут лечить именно от него, а не от чего-то более редкого и экзотического. Другими словами, лечить его будут сначала от гриппа и в последнюю очередь от пляски святого Витта, согласна. Но все же я считаю, что принцип упрощения при недостатке информации крайне опасен, не сдавалась я. Ведь еще Эйнштейн говаривал, все следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того. Рассматривая простое и сложное объяснение с точки зрения этого принципа, вы можете легко увидеть, что если простое объяснение является полным и исчерпывающим, то для введения в рассуждение дополнительных фактов просто нет достаточных оснований, как в нашем случае, — парировал генерал. Но посмотрим с другой стороны. Если такие основания есть, значит, простое объяснение уже не является полным и исчерпывающим. То есть условия для применения вашей бритвы Оккама не выполняются. Тогда, Ростова, — уже не на шутку рассердился генерал, — раз вы снова уперлись и вас, так сказать, на кривой козе не объедешь, потрудитесь собрать больше фактов, реальных, весомых фактов, а не этих ваших домыслов и фантазий. Пока я ваш начальник, я буду придерживаться своей гипотезы, нулевой гипотезы, и принимать по умолчанию, что не существует связи между двумя наблюдаемыми нами событиями во всяком случае, пока вы не сможете мне доказать обратное. Иными словами, if it looks like a duck, swims like a duck, and walks like a duck, then it probably is a duck. Примечание. Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. Английский. Конец примечания. Проще, Ростова. Проще нужно быть, а то вас опять поволокло незнамо куда. Я молчу, не прерываю, а вы и рады стараться. Я считаю, что дак-тест хорош, но абсолютно неприменим к нашей ситуации. У нас слишком мало информации, не сдавалась я. Примечание. Дак-тест — утиный тест. Иногда дак-тест. Конец примечания. Я бы здесь процитировала первое следствие закона Мерфи. Все не так просто, как кажется на первый взгляд. Теперь обратите внимание на лица погибших. Генерал сделал вид, что не слышал ни моей реплики, ни вопроса. Вне всякого сомнения, все эти люди перед смертью испытали сильный испуг. Причем и в первом, и втором случаях. Генерал повысил голос, но так и не удостоил меня даже взглядом, хотя по его интонации даже мне стало понятно, что терпение моего начальника уже на исходе. Но я решила просто так не сдаваться. «А есть данные, какие повреждения были зафиксированы на телах погибших? Я имею в виду американцев», — спросила я, все еще находясь под впечатлением от увиденного. «Ну, Ростова, вы, как всегда, слишком много хотите. Американская сторона нам свои результаты, как вы сами понимаете, никогда не предоставит. Поскольку экспедицию они снаряжали в обстановке строжайшей секретности, и мы, по идее, о ней ничего знать не должны. Впрочем, я жду дополнительной информации от нашего агента, предоставившего нам эти снимки. Возможно, что-то он и сможет добавить, но маловероятно, поскольку наш человек занимает там должность руководителя среднего звена и необходимой степени допуска к секретной информации такого рода не имеет. Но в любом случае, он уже и так сделал немало. Так что за неимением большего будем исходить из того, что есть. А именно, судя по внешнему виду тел, повреждения, если и были, то внутренние. Заслуживает внимания внешний вид глаз пострадавших. На снимках вы можете хорошо видеть, что глазные яблоки у всех трупов напоминают сваренные вкрутую яйца. Пока это все. Суходольский, вам слово. Касательно результатов вскрытия погибших членов экспедиции Тетерникова, внешние повреждения на самих телах незначительные, ушибы, ссадины, а вот внутренние повреждения достаточно серьезны. В отдельных случаях имеют место даже множественные переломы ребер. Все это, конечно, как вы сами понимаете, никак не может быть вызвано падением с высоты человеческого роста, и, естественно, возникает целый ряд непоняток, простите за выражение. Теперь, что касается глаз потерпевших, состояние сетчатки вызывает еще большее количество вопросов. Дело в том, что у всех членов экспедиции глаза подверглись, как утверждают эксперты, воздействию неизвестного происхождения. Возможно, это было какое-то излучение, какое пока не ясно. Но, вне всякого сомнения, оно вызывает полную и необратимую слепоту вследствие сильнейшего ожога сетчатки и следующего за ним обширного отека ткани глазного яблока. То есть все члены экспедиции по неизвестной нам пока причине ослепли, а разве сильная вспышка неизвестной природы не может вызвать такого рода повреждения глаз, не унималась я? Нам об этом ничего не известно, во всяком случае, пока. Хотя, возможно, подчеркиваю, возможно, вы в чем-то и правы. Если все же отталкиваться от официальной версии, то все они погибли от переохлаждения. Вероятно, именно слепота не дала возможности потерпевшим, во-первых, выбраться из-под снега, а во-вторых, развести костер и обогреть себя. Упреждая ваш следующий вопрос Ростова, сразу уточню, у членов экспедиции следов алкоголя в крови не обнаружено. А, открыла было я рот, а тот медицинский спирт, который был во флягах ученых, был именно этиловым, перебил меня генерал, то есть метилового спирта у погибших не было. Хотя я понимаю, что на первый взгляд картина смерти от метанола очень типична и дает полную клиническую картину, возникающую у человека при употреблении внутрь по ошибке либо в результате чего-либо злого умысла метилового спирта, если, конечно, не брать в расчет состояние тканей глаз потерпевших. А вы не допускаете вероятность того, что все-таки мы имеем дело с банальным отравлением метиловым спиртом, прямо спросила я. Клиническая картина действительно типична для отравления метанолом. Результаты экспертизы не могли быть подтасованы. Что вы имеете в виду? Нахмурился генерал. Ростова, по-видимому, имеет в виду, что членам экспедиции по ошибке, а может и умышленно, могли выдать вместо безвредного, а в зимних условиях даже полезного медицинского спирта, метанол, подал реплику Суходольский. Вот именно, и чтобы скрыть чью-то преступную халатность, результаты экспертизы, как бы это покорректнее выразиться, ну, немножко изменили, что ли, развела я руками. «Ну, допустим, что все так и было, хотя это и маловероятно», — задумчиво произнес Тарасов. «Но как тогда быть с американской стороной? У них тоже перепутали и выдали отраву вместо качественного продукта. Что-то я не верю в такие совпадения. Кроме того, когда вы ознакомитесь с материалами вскрытия и судебно-медицинской экспертизы, то, вне всякого сомнения, обратите внимание на тот факт, что у потерпевших зафиксированы разной степени ожоги сетчатки, и это следствие именно внешнего воздействия. А вот какого, это вам, Ростова, и предстоит выяснить. Разрешение на эксгумацию мы сможем получить, — решила я сразу взять быка за рога. Сможем, — сразу согласился генерал. Необходимо будет сделать повторную судебно-медицинскую экспертизу. Думаю, что при грамотной аргументации мы получим необходимые бумаги. «Хотя подозреваю, что это будет очень непросто», — заерзал начальник в кресле. «В этой связи вам в срочном порядке необходимо подготовить мне обзорную справку по причинам смерти всех участников Алтайской экспедиции. Вон и все изложить предельно коротко, отразив только суть вопроса, все самое, на ваш взгляд, важное. И главное, к завтрашнему вечеру доложить мне рабочие версии. Ростова, вам все понятно?» Под рабочими версиями я имею в виду именно рабочие версии. И чтобы ни о каких инопланетянах, шаманах и прочей нечисти я больше от вас не слышал. Свободны. А тебе, Ростова, что, письменное распоряжение нужно? Генерал повысил голос, видя, что я продолжаю сидеть, несмотря на то, что остальные ринулись из кабинета, что называется, теряя тапки. «Товарищ генерал, разрешите задержаться?» — спросила я, дождавшись, пока, наконец, за Суходольским закроется дверь. «Ну что там еще у тебя?» — устало заворчал Тарасов. «Излагай только быстро», — и посмотрел на часы. «У меня селектор через 10 минут». «Товарищ генерал, я вас дольше 5 минут не задержу. Может быть, я, конечно, непроходимая дура, но мне пока совершенно не ясна задача, которая перед нами стоит. Какова цель всех наших последних, так сказать, телодвижений? Что мы должны найти или кого? Понимаете, я не могу плодотворно работать, не видя перед собой конечной цели». «Да», — развел руками генерал. «Поверить не могу, что во всем нашем отделе только у одного сотрудника возник этот вопрос. Поскольку времени у нас мало, поясню вкратце. Наша задача — найти бумаги Тетерникова, выяснить, какими исследованиями он занимался, и если результаты его работ оказались за океаном, то каким образом? А уже имея эту информацию, оценить весь, так сказать, масштаб, то есть дать предварительное заключение относительно того, представляют ли те давние научные наработки профессора в настоящее время какую-либо угрозу обороноспособности нашей страны. А окончательное и авторитетное мнение выскажут уже ученые-мужи, но для этого им нужны документы и научные выкладки профессора Тетерникова. Без них мы не поймем, с каким именно феноменом столкнулись наши ученые, поняла? Теперь более-менее все ясно, спасибо. Ну а раз тебе теперь все ясно, то вперед и с песнями.